Глава вторая. Самое длинное и увлекательное путешествие начинается со слов «Я знаю короткую дорогу». Н.Н. Лейна. Вот уже вторые сутки мы пробирались на юг, сквозь поросшие вековыми гигантами нехоженные дикие леса, перемежающиеся быстрыми холодными речушками. Тигр, возглавлявший колонну, аккуратно искал наиболее удачный путь. Но иногда все же вынужден был телепортироваться за огромные в добрый десяток метров обхвате поваленные стволы, задавая направление. Рискованно, конечно, но объезжать их было слишком долго. Они же еще и в длину под добрую сотню метров. За тигром послушно следовала кавалькада прочих гаркраши, признавших его лидером. Гил Харона, как выяснилось, тоже умел перемещаться на небольшие расстояния. А Шаарти, верховая кошка Кертен, обладала удивительной прыгучестью и цепкостью. По крайней мере, поваленные стволы она перепрыгивала или вскарабкивалась на них с поразительным изяществом. Вот только сам кошковладелец почему-то этим прыжкам и кульбитам не сильно радовался, если судить по тихим прочувствованным проклятиям, доносящимся из хвоста колонны. Я их царственно игнорировала. И вообще, сами просили Сусанину поработать. Так какой смысл теперь жаловаться? Хотя что-то мне подсказывает, следующее поколение верховых животных ареала Дерсенетов будет обладать способностью телепортации. Нас по-прежнему окружал уже порядком поднадоевший девственный лес. Ни поселений, ни дорог, ни тропинок. Не завалящего отшельника в пещере или просто каких-либо следов разумной деятельности встретить пока так и не удалось. И дичь здесь совсем не пуганная, что тоже показатель. Я тихо злорадствовала. Что, требовали указать путь? Я и указала. От болты. Просто ткнула пальцем в южную сторону и предупредила, что претензии не принимаются. Сами просили. Так кушайте теперь, не обляпайтесь. Впереди показался очередной просвет, и я уже привычно притормозила тигра. Явно еще одна речушка, но это не повод нарушать сложившийся порядок. Мы с тигром отошли в конец кавалькады, к Тиль, а вперед выдвинулся Дроу и Харон. Гэри остановился рядом с нами, приготовив слабо мерцающее защитное плетение. Наверное, со стороны это казалось довольно жестоким и неправильным. Как же, на разведку отправлены самые слабые члены команды. Однако, если подумать, демюргов уровня Творца без границ не так уж и много. А вот с обычным магом, диким зверем или военным отрядом эта парочка дроу точно справится. К тому же подозреваю, что даже если им попадется Творец-Универсал, Вортону и Сирину будет чем его удивить. А Харон прикроет. В метрах 10 от нас, на границе леса, троица разведчиков остановилась и замерла. Ну и? Чего стоим, кого ждем? Харон обернулся, легко телепортировался к нашей группе и, улыбаясь, выдал. Лейна, мы в тебе и не сомневались. Ась? Не поняла, что за подозрительные намеки. Теперь прыгнули уже мы с тигром к застывшей парочке дроу. Лес там действительно заканчивался, вот только в просвете между деревьями была вовсе не очередная река, а глубокий, уходящий на добрые полкилометра вниз, отвесный обрыв. Оказывается, все это время мы шли по довольно плоскому, покрытому лесом горному плато. Пара дроу, стоя на самом краю обрыва, задумчиво созерцали большую долину, украшенную парой озер и похожую по форме на огненную чашу. В ее центре, словно черная жемчужина, красовался огромный готический замок, сложенный из какого-то темного камня. Приплыли. Не знаю, сколько я стояла, тупо пялясь на окруженную горами долину, обиталище темного местного властелина. Но в себя меня привел приглушенный хохот слева, которым давился согнувшийся и уцепившийся за стремя Шаарти Кертен. Взъерошенный, удержись-ка верхом на кошке, предпочитающей перепрыгивать, а не обходить препятствия. Но явно удовлетворенный и полностью отмщенный, увиденной впереди картиной. Я скосила на него недовольный взгляд и задумчиво заметила вслух, что идея остаться молодой вдовой с хорошим приданым нравится мне все больше. «Что, и не надейся даже!» Все еще посмеиваясь, отозвался мой женишок. «Жизнь обычно до безумия скучна, но рядом с тобой вечно что-то происходит. Так что даже не мечтай от меня отделаться. Где я еще так повеселюсь?» Я даже поперхнулась от возмущения. «Я ему что, цирк с клоунами?» «Ну ладно, Кэрри сам напросился». Покосившись на парня, мысленно стала прикидывать, какую бы глобальную гадость ему устроить, чтобы та и планам нашим не помешала, и душу мне погрела. Или лучше растянуть удовольствие на несколько маленьких приятных гадостей? «Интересно, как спускаться будем?» – задумчиво продолжил тот, не подозревая о моих коварных планах. «Можно, конечно, порталом прыгнуть, вот только стоит ли привлекать лишнее внимание?» «Подозреваю, что за нами давно следят», – раздался из-за моей спины голос совершенно бесшумно подъехавшего Харона. «Все же владелец здешних земель не может быть настолько беспечным идиотом. Иначе давно перестал бы быть их владельцем. И несколько успокаивает, что на нас до сих пор не было совершено ни одного нападения». Кэрри задумчиво кивнул и встряхнулся, словно мокрый пес, едва заметным плетением приглаживая растрепавшиеся волосы и приводя одежду в состояние первозданной чистоты. Теперь никому бы и в голову не пришло, что весь день он, словно бешеная белка, прыгал через препятствия на своей верховой кошке. Вот же выпендрежник. Еще раз невежливо ухмыльнувшись в мою сторону, он повернулся спиной к обрыву и отправился к стихийно созданному лагерю, где Сирин уже разводил костер, а Вортон вдумчиво потрошил переметные сумки. В принципе, логично. Дело к вечеру. А спускаться в темноте рискнут только последние психи. Шарти, с которой исчезла вся сбруя, бросила вопросительный взгляд на хозяина. Убедилась, что сейчас ему не нужна, и бесшумной тенью метнулась в лес охотиться. А я прищурилась вслед парню. Крошечное усилие по наведению иллюзии Брадоса, и на выпуклой нижней части спины идущего впереди блондина, обтянутой черными замшевыми лосинами, появляется скромная ярко-алая надпись из переливающихся стразиков. «Да, я бесподобен!» Харон тихо хрюкнул, прикусив рукав, а я довольно улыбнулась. «А что? Пустячок, а приятно!» Кэрта, наставленный присматривать за ужином и подбрасывать хворост, достаточно покрутился вокруг костра, чтобы поднять настроение прочим членам команды. К сожалению, он довольно быстро сообразил, что окружающие улыбаются ему не потому, что очень любят, и обнаружил наложенную мною иллюзию. Мы с Хароном удостоились прищуренного обещающего взгляда. Но возмущаться парень не стал. Значит, стоит ждать ответной гадости. Ну, все не так скучно. С удовольствием поужинав, завернулась в теплый плащ, обновила над собой легкое плетение от разных летучих кровопийц и моментально вырубилась. До утра нас никто не побеспокоил. Споры о способах попасть в долину утихли еще вечером. Решили попробовать спуститься своими силами. Хотя сейчас, стоя над пропастью, я стала сомневаться, что этот вариант был таким уж хорошим выбором. Обрыв оказался довольно крутым. Склоны с крупными обломками скал создавали обманчивую видимость плотно прилегающих к косогору камней, по которым можно легко подниматься и спускаться. Вот только это была иллюзия. На самом деле более опасную ненадежную лестницу трудно придумать. Часть плит и осколков еле держится. Стоит только ступить на такой камень, как он приходит в движение и ползет вниз, вызывая осыпь. И что-то я вовсе не уверена в том, что наши гаркраши, словно горные козлики, легко и непринужденно снесут нас вниз. Я, если честно, вообще не уверена, что полудемоны здесь пройдут. Наверное, со стороны наше вторжение на вражескую территорию кажется спонтанным, непродуманным и непрофессиональным. Но я не видела в этом ничего непоправимого. Конечно, если бы на разведку шел полноценный боевой отряд, то и передвигался бы он иначе, соблюдая все предосторожности, с передовым дозором и разведчиками по бокам. Только наш случай был совсем иным. Да, мы тоже пришли на разведку. Вот только воевать никто из нас не собирался. Ведь в любой момент можно прыгнуть назад к порталу и перенестись на Этем. А то, что отправились именно сейчас, практически без подготовки. Так здесь сошлись несколько интересов. Мой – попробовать найти данные Земли, любопытство Харона и Кэрри и беспокойство Тиль о портале, ведущем неизвестно откуда в ее родной мир. В одиночку Демиру Клореллы, несмотря на ее опыт, вряд ли рискнула бы сунуться в бездну. А вот имея за спиной трех творцов без границ, пусть и юных, но способных на голой силе удержать защитный периметр достаточное количество времени для построения портала, вполне. В итоге в бездну мы спустились просто оглядеться и прикинуть планы на будущее, ни на что особо не рассчитывая. И совершенно неожиданно продвинулись достаточно далеко. Возможно, даже слишком далеко. Но в целом, как я уже сказала, вернуться обратно живыми и здоровыми мы успеем при любом раскладе. «Тиль, может, все же рискнем открыть портал?» – не сдержалась я. «Нет, сначала надо попробовать спуститься без магии», – отрезала Демиург Лореллы. А у меня снова появилось неуютное ощущение, которое возникает, когда упускаешь какую-то важную деталь. Неужели она что-то знает об этом месте? Похоже, да. По крайней мере, точно знает больше, чем говорит. Сирин переглянулся с Вортоном, тихим свистом подозвал своего Гаркраша и вынул из переметной сумы перчатки и моток тонкого, очень прочного черного троса из паучьей шелковой нити. Любопытно. Значит, пришел к аналогичному мнению. Шанс на то, что наш транспорт здесь пройдет, невелик. Или решил сначала проверить спуск лично. Все же случись что, вытащить наверх относительно легкого мелкого темного эльфа будет значительно проще, чем его же, но уже верхом на здоровенной черной скотине с мерзким характером. Впрочем, вышеупомянутым характером, если говорить откровенно, обладали оба – и конь, и всадник. В любом случае, бросать здесь тигра я не собираюсь. Если наше зверье спустить вниз не получится, то я буду голосовать за портал. Или попробую слевитировать Гаркраши с помощью нити сил. Хотя, с моей точки зрения, дело это куда более опасное, ничуть не менее заметное. Ведь оперировать нитями напрямую могут только боги и творцы. Именно поэтому мы с момента перехода используем лишь личную силу и классическую опосредованную магию, которой обучаются одаренные творения. Эльфы, дроу и человеческие маги. С учетом амулетов, скрывающих ауры творцов, незваные гости в нашем лице и впрямь могут оказаться для негостеприимных хозяев куда хуже татарина из поговорки. Сирин, закрепивший трос на стволе высоченного хвойного гиганта, росшего практически на самом краю пропасти, сбросил вниз конец своей страховки и легко скользнул за обрыв. Вот только подозреваю, что я так шустро передвигаться точно не смогу, хоть и нахожусь сейчас в довольно хорошей физической форме. А с моим везением можно быть уверенной, что точно где-нибудь навернусь, как меня не страхуй. Может, все же удастся уговорить Тиль на портал? Вортон и Харон внимательно следили за происходящим, готовые при необходимости помочь. Так что пришлось отойти в сторонку, дабы не путаться под ногами. Вздохнув, уселась под деревом, наблюдая, как солнце забирается все выше, периодически выныривая из легких перистых облаков и освещая окружающую, еще не сбросившую утреннюю росу зелень. Красиво здесь все-таки и спокойно. «Лейна, просыпайся, все на свете продрыхнешь!» Безжалостно потряс меня за плечо какой-то изверг. «А? Просыпайся, говорю!» Хмыкнул Харон, переставая наконец теребить мое бренное тело. «Выдвигаемся!» «Что, по веревке поползем?» Душераздирающе зевнула я. «Нет, решили все же рискнуть и открыть малый портал», усмехнулся мой друг. «Лошадей спустить не удастся. Оставлять их, сама понимаешь, идея плохая. Можно, конечно, поискать более пологий спуск, но тут тоже свои минусы». Я кивнула. Это как раз было понятно. Если есть замок, значит наверняка есть отряд стражи или охраны, а то и вовсе гвардия. Черного властелина по соседству расквартирована. И неудивительно, что они заметят нас куда раньше, чем мы их. Все же они местные. Оказаться застуканными в момент не самого простого спуска, когда половина отряда наверху или внизу, а вторая в процессе сползания, очень бы не хотелось. Мы, конечно, старательно маскируемся под обычных магов, амулеты не снимаем, нити не трогаем. Вот только если на нас нападут, то, подозреваю, вся эта маскировка накроется гремящим медным тазом. Ну и какой смысл терять время и силы, если только один? Не спорю, может, это и глупая перестраховка, но лучше иметь лишний козырь в рукаве. Уж больно странным местом оказалась пресловутая бездна. «Малый, понять бы еще, в чем разница», – вздохнула я, окончательно просыпаясь. Если грубо, то межмировой портал фонит в Дайтен силой куда активнее тех, что открываются в пределах одной планеты, хмыкнул Харон. Я кивнула. На занятиях мы такие тонкости еще не проходили. Надо будет в архиве разжиться парой хранов на эту тему. Судя по солнцу, время приближалось к полудню. Не слабо я поспала. Чуть расфокусировав взгляд, чтобы четко видеть потоки сил, внимательно осмотрела себя на разнообразные магические аномалии. А то знаю я Кэрри. Быстро прилепит мне на попу веселенькую надпись «Погладь меня». Или бородавку на нос добавит, пока я беззащитно дремлю среди корней. В то, что он откажется от маленькой мести и послушно подставит вторую щеку, мне почему-то не верилось. Портал прошли спокойно. Без громов, молний и явления местных богов и демиургов. Я все больше склонялась к мысли, что дальше скрываться бессмысленно. Очевидно же, что хозяева здешних мест, если они живы, уже в курсе визита незваных гостей. В конце концов, не заметить два практически одновременно сработавших портала, как минимум божественного уровня, в пару дней пути от родного дома, это кем надо быть? Идиотом? Так творцы и идиоты долго не живут. Вот только на мои попытки высказать свое мнение Тиль отрезала, что ей лучше знать. И вообще, она была какой-то непривычно нервной. Ну и ладно, не буду пока лезть вперед со своими комментариями. Ощущения были странные. С одной стороны, давненько я не чувствовала себя такой дурой. С другой, где-то в глубине души ворочалась противная мыслишка. Что я же говорила, я же предупреждала, но не послушали. Впрочем, полагаю, что остальные члены нашей команды полностью разделяли мои ощущения. Почему? Да потому что внизу нас уже ждали. Причем, судя по обустроенному бивуаку, ждали достаточно давно. Приветствие тоже не сильно порадовало. «О, ну наконец-то!» – хмыкнул бородатый мужик в стильном черном кожаном доспехе, проклепанным каким-то серебристым металлом. Судя по внешнему виду его спутников, доспех был форменным и не очень-то функциональным на первый взгляд. А вот на второй, если взглянуть повнимательнее, то можно было обнаружить кучу понакрученных вокруг серебристых бляшек защитных плетений весьма неслабого уровня. Я что, накаркала? И мы действительно нарвались на гвардию черного властелина? Я думала, они до вечера наверху топтаться будут, ехидно подержал его на лысобритый тип, развалившийся у костра. Вышеупомянутый тип так и вовсе не соизволил поднять зад с конской попоны, расстеленной с подветренной стороны от кострища. Нападать на нас, похоже, никто не собирался. Да и вообще, если судить по встрече, то всерьез наш отряд никто не принял. Но это они, конечно, зря. Вообще-то, на их лагерь мы выехали совершенно неожиданно. Защита там была поставлена очень грамотно. Видимо, какие-то местные магические разработки, которые обычным способом не обнаруживались. А поскольку необычными мы старались не светить, то кто нам теперь доктор? Я мысленно передала тигру пожелание быть внимательнее, осторожнее. Постаралась незаметно переместиться в центр колонны. Боевик из меня никакой. А в случае драки безопаснее всего будет именно там. Хотя если им требуется устроить локальный армагеддец, или провалить полгорода в коллектор, то это да, это как раз ко мне. Но пока, пожалуй, больше могут пригодиться дипломатические таланты Тиль или мечи Дроу. Лысый проводил мои ретирады, понимающий насмешливым взглядом. Ну да, а слов у ученых в середину. А потом с интересом уставился на выехавшую вперед парочку Вортона и Тиль. Судя по напряженной фигуре, демиург Лорелла не собиралась рисковать супругом, так что при малейшей попытке напасть местной страже не поздоровится. «Четверо», – тихо произнес рядом Сирин. Харон и Кэрри, зажавшие меня с двух сторон, понимающе кивнули. «Чего?» – обалденно переспросила я. «Еще четверо следят за нами из леса», – снизошел до меня советник. «Лейна, только не надо сейчас твоих фокусов, ладно?» «Вы что, меня совсем за дурочку держите?» – обиделась я. «Нет, не спорю. Я последнее время знаю, что есть кому прикрыть спину, непозволительно расслабилась. Но подозревать меня в столь откровенном идиотизме...» «Ну ты иногда такое выкинешь, хоть стой, хоть падай», – тихо хмыкнул Дроу. Правда, отвечал он скорее машинально, одновременно бросая осторожные внимательные взгляды по сторонам. Я хмыкнула и перевела внимание на тихий диалог, происходящий между бородатым здоровяком и Вортоном. Нападать на нас действительно не собирались. И обнаружили еще вчера, когда мы только подходили к обрыву. И очень деликатно вели, чтобы убедиться в том, что мы действительно знаем, куда идем. Ага, в этот момент беседы у всех наших такие загадочные лица стали, что так и хотелось стукнуть чем-нибудь тяжелым. Гады. Вот как пить дать, мысленно ржут и невежливо тыкают пальцами в мою сторону. В общем, если суммировать все расшаркивания и намеки встречающей делегации, то местный черный властелин, белый и пушистый, очень рад неожиданным гостям и приглашает нас в свой замок пообщаться. Ну да, приглашал паук муху в гости. Хотя, кто знает, может, я и зря на местного властелина наговариваю. Ему, наверное, дико интересно, как же мы на его планету просочились. Ведь если это один из так называемых миров бездны, то он опутан защитными сетями Совета 13, и все входы-выходы отсюда плотно перекрыты. Хм, он не знал о старом портале на Лореллу? Или здесь какая-то другая интрига? Черт, как же я ненавижу отсутствие информации. Переглянувшись с ребятами, пожала плечами. Выбора-то все равно нет. Я так только рада, что владелец бездны относительно адекватен. Вдруг повезет и получится про землю узнать. И Тиль, похоже, не против сама. Небось, уже список вопросов составила длиной с Млечный Путь. Конечно, все это доброжелательное спокойствие вполне может оказаться ловушкой. Но у нас достаточно козырей в рукаве, чтобы не сильно переживать. В общем, спустя час мы мирно рысили вслед за нашими провожатыми в сторону замка. Те четверо, что наблюдали из кустов, вуайеристы доморощенные, бесшумно материализовались у нас за спиной и изобразили почетный эскорт. Стоило нам отъехать на десяток метров от шустро свернутой стоянки. Ну, по крайней мере, пиками в спину не тыкали и вообще оружие не вынимали, так что я сочла их эскортом. Хотя, возможно, нам вежливо давали понять, что сбежать не получится. Ну, окажись на нашем месте кто другой, может, у них и получилось бы вызвать трепет и почтение. И дело было даже не в самих стражниках, молчаливых, уверенных в себе мужчинах с ласковыми глазами налоговых инспекторов. К слову, очень неплохо вооруженных по меркам Лореллы и явно умеющих этим оружием пользоваться. Речь идет скорее об их транспорте. В качестве верховых животных у наших сопровождающих были крупные волкоподобные твари, которые страшно не понравились тигру. Серые, поджарые, клыкастые, совершенно бесшумные и вообще не слишком доброжелательные на вид. Определенно какие-то полудемоны. Спасибо, хоть никакой защиты я на них не обнаружила. Так что если мой гаркраши все же сцепится с этими самоуверенными тварюшками, то ждет их крайне неприятный сюрприз. А вообще любопытно. Похоже, это тоже разработка какого-то творца жизни, как кошка Кертона. Ну, просто природа вряд ли стала бы создавать таких здоровенных хищников. Их же фиг прокормишь. Вблизи замок уже не так напоминал готический собор в Милане, с которым я мысленно сравнила его, впервые увидев. Он был сложен из темно-серого с синеватым отливом камня, стоял на явно искусственно созданном возвышении и был обнесен высокой стеной, буквально гудящей от плетеных в защиту нитей сил. А еще обладал куда более аскетической отделкой фасада, толстыми стенами и узкими бойницами окон, характерными скорее для романского стиля. Пожалуй, единственное, что роднило замок с готикой, это арки с заостренным верхом и центральный неф с большим округлым окном розой, чей фигурный переплет напоминал распустившийся цветок. Благодаря золотисто-зеленым витражам строение не выглядело угрожающим или мрачным. А еще замок казался слишком ухоженным для нежилого строения. Крыша поблескивала светло-серой чешуей черепицы, окна блестели чисто вымытыми стеклами, а на стенах не было щербин времени или вывалившихся камней. Кто бы ни был владельцем этого сооружения, за порядком он следил. Аллея невысоких аккуратных кустов, на которые периодически алчно косился Кэрри, закончилась возле ворот. Вообще, как я заметила, высоких деревьев вокруг замковой стены не было. Только эти приземистые кусты незнакомого мне вида, с тонкой, ажурной, почти прозрачной светло-зеленой листвой и мелкими белыми цветочками без запаха. За таким укрытием и захочешь, вряд ли спрячешь что-то крупнее мыши. Хотя я не удивлюсь, если кусты и вовсе окажутся какими-нибудь ядовитыми растительными монстрами и одной из линий обороны замка. Дорога, посыпанная круглым светлым гравием, по которой мы ехали, сменилась плотной брусчаткой. И мы все подобрались, внимательно глядя на темный зев открытых ворот над надвратной башней. Интересно, что же нас там ждет? Как ни странно, никакого пикета на въезде в замок не было. Хотя, может, это и не удивительно, если учесть, что долина окружена горами, а гостей отлавливают на подходе. Наверное, я и на кустике зря наговариваю. В конце концов, Кэрри же не только на них с интересом косится. Он и местный клыкастый транспорт с радостью бы препарировал. Мда, неудачный пример. Кстати, о транспорте. Нас, я так понимаю, сейчас в гости поведут, а тигр мой один останется, без защиты. От неожиданности я дернулась, и Горкраш почувствовал мое резкое нежелание двигаться дальше, присел на задние ноги, тормозя колонну. «Лена, если это очередная твоя блажь, то я тебя просто удавлю», — страдальчески прошипел мне в ухо подъехавший вплотную Сирин. «Ну что еще тебе пришло в голову, проклятие ты наше?» Я возмущенно приоткрыла рот от подобной несправедливости. Почему-то резко расхотелось делиться своими опасениями по поводу беззащитного тигра, оставленного на произвол судьбы. Вот до чего же мерзкий характер у некоторых, а? Давит прекрасные порывы души просто на корню. Пожалуй, когда вернемся в Сартар, стоит намекнуть некоторым любителям сплетен о том, кого советник таскает под свое тотемное дерево. Без подробностей, конечно. Подробности они сами додумают. Возмущенно фыркнув, коснулась коленями боков Горкраша, посылая его вперед. В конце концов, на нем такая защита понаверщена, что некоторое время он даже против Бога продержится, а там и я подоспею. Интересно, а под этим замком есть коллектор?